Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Добыча завтра». Приятного прослушивания. Пролог. Несколько секунд потребовалось Бобу, чтобы понять, где он находится. От удара по затылку в ушах звучал пароходный гудок. Этот звук причинял мужчине почти физическую боль. Казалось, будто голова вот-вот расколется на две части. Его веки налились свинцом. Лишь с пятого раза усилием воли удалось открыть глаза, но кроме черноты Боб так ничего и не увидел. Зато отчетливо ощущал, как болят онемевшие от веревок запястья и лодыжки. Плотным саваном его накрывал запах бензина. Мешал сохранять ускользающее сознание, но Боб отчаянно держался за эти хрупкие нити. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы подтянуть руки к лицу по шершавой обивке багажника. Боб впился зубами в веревки, как только связанные кисти оказались рядом с его лицом. Он ощутил омерзительный вкус машинного масла, пыли и бог знает чего еще. Теперь, борясь с тошнотой, мужчина продолжал сражаться за свою жизнь. Боб еще не знал, что он без пяти минут труп. Шоколадный «Шевроле Каприз» сбавил скорость и свернул на гравийную дорогу «Уоттерлайн Роуд». От резкого маневра Боб впечатался лбом в стенку багажника. Фары погасли, только шуршание протекторов выдавало присутствие автомобиля в полуночном мраке парка «Форест». В это время года Портленд редко радовал своих жителей теплыми вечерами, но эта ночь была исключением. Хорошая ночь для того, чтобы умереть. Лучшая ночь, чтобы жить. Сырые тормозные колодки заскрипели, и автомобиль остановился. Хлопнула водительская дверца. По спине Боба щупальцами скользнул холод. Сегодня он совершил ошибку, которая будет стоить ему жизни. Он и раньше совершал такие ошибки, только цена была не столь велика. Боб не был готов к смерти. Он любил жить на полную катушку. Никто не смог бы назвать его лучшим представителем человечества, но такой участи Боб не заслуживал. По крайней мере, так считал он сам. Багажник открылся, раздались три выстрела. Испуганные шумом птицы вспорхнули с деревьев, покидая свой ночлег. Так же стремительно жизнь покидала Боба. Его рот открывался в беззвучной попытке оправдаться, попросить пощады, но не было такой силы, способной повернуть время вспять. Часть первая, глава первая. Охотник или жертва? Охота на оленей была бы замечательным спортом, будь у оленей винтовки. Уильям Гилберт. Октябрь в Портленде такой же дождливый, как и в других северных штатах. Но, несмотря на погоду, городу удавалось сохранять имидж весельчака. Даже во время экономического кризиса Портленд не загрустил, а расправил плечи и щедро одарил весь регион павильонами с фастфудом, микропивоварнями, хардкорным панк-роком, велокультурой, независимыми журналами и умеренным автомобильным трафиком, достойным скорее маленького городка, нежели метрополиса. Портленд – место, где молодые выходят на пенсию. Здесь каждый может заниматься чем угодно для души. Здесь университетский преподаватель может варить крафтовое пиво и делать уникальный мед. Друзья могут открыть странную пончиковую, которая прославится на весь мир. А 90-летний мужчина может быть старейшей дрэг-квин в мире. Не зря главный девиз города «Сохраним Портленд странным». Жители города нарочно игнорируют ненастье, продолжая жить прежней жизнью. Это утро не стало исключением для влюбленной пары студентов. Когда ты молод и влюблен, даже горы тебе не ровня, и ничто так не бодрит тело и дух, как утренний секс и бег по пересеченной местности. На часах не было еще и восьми, когда студенты оделись в спортивную форму и вышли из дома. В наушниках звучала ритмичная музыка. Пара размялась на лужайке возле дома. Они всегда начинали пробежку с гимнастики. Это не было ритуалом, скорее необходимостью. Подготовка суставов и мышц к предстоящей нагрузке. Парень побежал первым по тротуару вдоль дороги. Девушка бежала следом, почти не уступала партнеру. Она легко могла бы обогнать его, но тогда не видела бы, как при беге вздрагивают его ягодицы, обтянутые трениками. Через 15 минут они вбежали на территорию парка «Форест». Парень обернулся, чтобы проверить, не отстала ли его подруга. Ему бы не хотелось, чтобы Фло оказалась в парке одна. Убедившись, что все в порядке, он глотнул воды и продолжил бег. Тусклое осеннее солнце мелькало между стволами деревьев. Маленькие ветки и опавшие листва шуршали, соприкасаясь с подошвами кроссовок. Кое-где под ногами чавкали лужицы, не успевшие высохнуть после ночного дождя. Девушка остановилась, чтобы отдышаться. «Лиэм, погоди секунду, что-то я сегодня не в форме». Студентка оперлась рукой на дерево. «Детка, ты в отличной форме. Воды?» Парень достал из поясной сумки бутылку. «Эй, что это?» Его подруга указала на что-то темное, виднеющееся сквозь деревья. «Ты точно не в форме», — улыбнулся Лиэм. «Это ж просто машина». «Но сюда нельзя на машине. Это вредит местной флоре и фауне», — возмущенно произнесла девушка, все еще тяжело дыша. «Ладно, Гринпис, пошли разберемся». Парень взял подругу за руку, и они направились к нарушителю местной экосистемы. Чем ближе пара подходила к автомобилю, тем отчетливее становилось дурное предчувствие. Сомнений в том, что дело плохо, не осталось, как только их ноздрей коснулся металлический запах крови вперемешку с сыростью и прелыми листьями. Лиэм осторожно задвинул за спину подругу и обошел автомобиль, но ничего не заметил. Парень наклонился и увидел под багажником небольшую красную лужу. Если бы земля была сухой, то кровь бы впиталась и стала незаметной на фоне бурой листвы. Лиэм был не робкого десятка. Ни запах, ни вид крови не страшили его. До того, как отец бросил их с матерью и уехал с какой-то шлюхой в Лас-Вегас, он часто брал парня с собой на охоту. Лиэму не нравилось убивать животных, но ради того, чтобы больше времени проводить с отцом, он шел на этот сопутствующий ущерб. «Неужели какой-то придурок охотится в парке?» Парень недовольно прищурился. «Давай уйдем отсюда, пожалуйста. Он может быть опасен», — молила девушка. «Подожди, только проверю багажник». Без особой надежды он потянул крышку, и та поддалась. «Твою мать!» «Не смотри сюда, Фло. Звони 911». В багажнике лежало тело мужчины. Он застыл в позе эмбриона. Руки и ноги мужчины были связаны. Не нужно быть гениальным следователем, чтобы понять. Смерть этого человека не могла быть естественной. Это больше напоминало спланированное похищение и убийство. Лиэм сглотнул. К такому он явно не был готов. От мысли, что убийца все еще мог быть неподалеку, становилось откровенно жутко. Руки Фло дрожали, она едва удерживала телефон в руках. Пальцы постоянно попадали не на те кнопки. С третьей попытки она все-таки сумела набрать номер. Прежде она не видела мертвецов. Да и существенных потерь в ее жизни еще не случалось. Когда ты молод и влюблен, то не задумываешься о смерти. Смерть кажется тем, что случается с другими. Ни с тобой, ни с твоей семьей, ни с теми, кто живет на соседней улице, это произойти не может. Она где-то там. Именно поэтому, когда приходится взглянуть ей в лицо, люди оказываются не готовы. Нельзя подготовиться к утрате. Всегда готовы к смерти разве что врачи, и то лишь после многолетней практики. В трубке раздался голос оператора. «Вы позвонили в службу 911. Какой у вас адрес?» «Мы на Waterline Road. Это Форест Парк», — всхлипнула девушка. «Что у вас случилось?» Голос сотрудницы горячей линии звучал мягко, внушал доверие. «Здесь труп мужчины. Он в багажнике». Студентка продолжала плакать в трубку. «Вы уверены, что этот человек мертв?» — уточнила сотрудница. «Боже!» — Фло всхлипнула еще громче. «Лиэм, ты уверен, что он умер?» «Да», — подтвердил парень. «Кто с вами? Вам грозит опасность?» Ровным, мягким, как облако, тоном задала вопрос женщина. «Нет, это мой парень. Мы вместе обнаружили этого человека». «Хорошо, не волнуйтесь. Скоро прибудет полиция. Вы прикасались к телу?» «Нет», — неуверенно ответила Фло. «Нет, нет», — подтвердил Лиэм, уловив контекст диалога. «Прошу вас дождаться полицейских. Отойдите от места преступления, чтобы не повредить улики». «Хорошо, спасибо». Фло попрощалась с оператором и спрятала телефон в карман. Ее тело сотрясалось от пережитого ужаса, а в глазах застыли слезы. Парень отвел ее в сторону и сжал в объятиях. Такая простая, немая поддержка. Что тут можно сказать? Не каждый день юной девушке приходится сталкиваться с результатом человеческой жестокости. В такие моменты розовые очки разбиваются вдребезги, а вера в людей тает на глазах. Возможно, через какое-то время она сможет забыть о том, что видела в этом парке, вот только страх останется с ней навсегда. Наверняка теперь студенты выберут новое место для пробежек, чтобы в страхе глаза не искали убийцу среди прогуливающихся в парке людей. В течение 20 минут на место прибыла полиция. Из блестящего черного, начищенного, как туфля лондонского аристократа, автомобиля вышли двое мужчин в джинсах и кожаных куртках. Они больше походили на байкеров, чем на блюстителей порядка. Вслед за ними подъехал еще один автомобиль с экспертами, которые, в отличие от полицейских, были одеты по форме. Коллеги коротко поздоровались друг с другом и направились к месту преступления, где их ожидали двое бледных студентов. «Доброе утро. Я детектив Тайлер Блант, а это мой коллега, детектив Логан Миллер», — Блант указал на второго мужчину. «Эксперты Джон Уоттс и Ребекка Моррис». «Доброе утро. Очень приятно. Я Лиам. Это моя девушка Фло», — представился парень. «Это мы обнаружили тело и вызвали вас». Эксперты кивнули в знак приветствия и приступили к осмотру тела и места преступления. Первым делом Джон оцепил предполагаемое место убийства. Он натянул полосатую черно-желтую ленту на стволы деревьев и скрепил ее узлом. Ребекка, которую коллеги по-свойски называли просто Бэкс, собрала каштановые волосы в пучок на затылке и склонилась над телом убитого. Она сканировала его профессиональным взглядом. Ни одной эмоции, ни страха, ни жалости. Ребекка относилась к тому числу людей, для которых смерть — это работа. Когда она еще училась в медицинском университете и участвовала в первых вскрытиях, то падала в обморок. Пару раз Ребекку даже рвало от вида содержимого брюшной полости и запаха разложения. На заре своей карьеры эксперта в полицейском управлении Портленда она часто оплакивала судьбы своих пациентов, особенно когда среди них оказывались дети или совсем молодые люди. Но Ребекка считала лицемерием лить слезы по одним и спокойно исследовать тела других. Со временем она сумела договориться с собой. Эмоции дома. На работе голый профессионализм. Из уважения к тем, кто оказывался на ее столе, Ребекка выполняла работу аккуратно, точно устанавливала причину и обстоятельства смерти. Пожалуй, это было лучшим, что она могла для них сделать. Ее слезы безмолвным пациентам были ни к чему. Ребекка нахмурилась. Она всегда хмурилась, когда старалась сосредоточиться. Три пулевых ранения в области груди. Судя по размеру отверстий, убийца использовал патроны 22-го калибра. Точнее, смогу сказать после экспертизы. «Есть гильзы?» — уточнила она у своего коллеги. «Гильз нет, но есть следы», — отозвался Джон, обходя автомобиль. «Отлично. Сними слепки», — впервые раздался хриплый голос детектива Миллера. «К сожалению, следы размыло дождем. Я даже размер точно определить не смогу», — с досадой ответил эксперт. «Замерь и сфотографируй все, что найдешь. Даже размытые следы лучше, чем их отсутствие». Миллер смотрел в противоположную сторону, будто бы совсем не интересовался тем, как отреагирует Джон. Собственно, так оно и было. «Не надо учить меня работать. Я уже не стажер», — оскорбленно ответил Джон. «Мой долг — раскрыть это дело. Если для этого мне придется каждому давать инструкции, чтобы убедиться в тщательности следствия, я буду это делать. Смирись, Джонни», — прищек его Миллер. «Придурок», — пробубнил эксперт себе под нос. «Я все слышу, Джонни», — ухмыльнулся Миллер, но не посчитал нужным отвечать на этот выпад. Логана мало заботило то, что думают о нем коллеги. Он вообще не зависел от чужого мнения. Его референтная группа начиналась с семьи и заканчивалась Блантами. Возможно, правда в словах Джона присутствовала, и Логан отчасти был самовлюбленным придурком, Но еще он был профессионалом в своем деле. Мы тратим время. Я понимаю, что этот парень больше никуда не торопится, но мне хотелось бы побыстрее закончить здесь. Вот-вот снова начнется дождь, — раздался голос Ребекки. Желание женщины — закон. Проверь внутри, — отозвался Миллер. Щеки эксперта залились румянцем, но уже спустя секунду она снова сосредоточилась на трупе. Детектив Тайлер Блант в это время опросил свидетелей об обстоятельствах находки, обменялся контактами и попросил не выезжать за пределы штата в ближайшее время. Детектив был уверен в их непричастности, девчонка даже потеряла сознание от страха в начале разговора. Аптечку пришлось искать в машине экспертов, потому что в машине Миллера она хоть и была полной, но срок годности медикаментов в ней давно истек. Блант следовал протоколу. Он сказал это на случай, если потребуется их помощь. Тайлер получил согласие от студентов и не стал их задерживать. Они торопились на занятия. «Тай, иди сюда», — позвал Миллер. «Понюхай». «О, морской бриз», — оценил Блант. «Точно. Убийца тщательно вычистил салон, и, судя по отчетливому запаху, было это не больше суток назад. Проверим отпечатки, но я могу поставить сотню на то, что все они стерты». «Логан, имей совесть. Я с прошлого дела должен тебе полтинник. Проверяй как следует, я пока помогу Бекс». Вытащив голову из салона, Тайлер направился к эксперту. «Хорошо, мамуль», — нарочито серьезно сказал Миллер и вернулся к осмотру. Блант рассмотрел убитого. Его руки и ноги были связаны бечевкой. Если повезет, на ней могут оказаться отпечатки или биологические следы убийцы. Багажник, в отличие от салона, не был обработан химическим моющим средством. Тайлер помог эксперту подсветить фонарем место обнаружения трупа, чтобы получить четкие детальные снимки. Логан закончил с отпечатками. К этому моменту подъехал фургон за телом, чтобы отвезти его в предпоследнее пристанище, где его тоже не ждало ничего хорошего. Старенький каприз, в котором обнаружили тело, эвакуировали в участок для дальнейшей проверки. Первичный осмотр редко давал полную картину преступления. Кроме того, предстояло установить владельца авто. Проводив фургон и экспертов, детективы сели в машину. Повисло тяжелое молчание. Они уже 4 года работали в команде. Порой тишина для них была даже комфортнее слов. Особенно в моменты, когда они думали об одном и том же. Так было не всегда. Начало их совместной работы выдалось довольно горячим. Логан хотел работать один, а Тайлер просто хотел работать. Победу в этой битве одержал здравый смысл. Лучшего напарника, чем Тай, сложно было представить. Надежный, ответственный, пунктуальный. Логан очень быстро понял, что Блант намного лучше, правильнее его самого. Поначалу это страшно злило Логана, но вскоре он по-настоящему смог принять Бланта. Не говоря уже о том, что благодаря Тайлеру Логан смог скинуть со своих плеч ненавистную бумажную волокиту. Вскоре Тай стал его единственным настоящим другом. Только Тайлер мог терпеть несносный характер Логана. Он один, за извительной речью друга, видел одинокого, болеющего профессией человека. «Видишь связь с первым трупом?» — заговорил Блант. «Не вижу, а чую морской бриз. Ту Киарио отмывали похожим средством. Нужно сделать срезы с обшивки и отправить на химический анализ в лабораторию». Логан подтвердил догадки коллеги. «Погнали в отдел, оформим дело». Тай откинулся на спинку пассажирского сиденья. «Погнали, оформим, будь оно неладно». Ругнувшись, Логан повернул ключ и тронулся с места. Урча мотором, раритетный «Камаро» выехал на гравийку, оставляя место, которое с этих пор будут именовать плохим. Глава 2. Служба и дружба. Брат может не быть другом, но друг всегда брат. Бенджамин Франклин. Старая кофемашина в отделении полиции шипела, как кобра, и брызгала кипятком. В общем, обеспечивала перформанс, но свои прямые обязанности не выполняла. Проклятая развалюха, которая должна была служить источником энергии для всего отдела, вместо этого служила самому сатане, чем страшно злила Логана. С досадой детектив Миллер стукнул ее кулаком по крышке, и машина услужливо звякнула. Из сопла полился американо, заполняя коридор ароматом дешевого кофе. «Как ты пьешь эту кислятину?» — в очередной раз удивился Тайлер. «Эта кислятина течет в моих жилах», — отшутился Логан. «Что там со вскрытием?» «Отчет еще не готов. Пробы с обивки обеих машин отправили в лаборатории. Результат будет только утром». Тайлер всегда держал все под контролем. Настоящий отличник. «Спасибо, брат. Не знаю, как бы общался с этими недоумками без тебя», — развел руками Логан. У детектива Миллера не складывались отношения с коллегами по нескольким причинам. Он этого не хотел. А еще считал себя лучше других. Равным для него был лишь Тай. Даже Том Милтон, начальник полиции, не был авторитетом для Логана. Хорошо, что ему хватало осторожности не говорить об этом никому, кроме напарника. «А как же Бэкс? Она ведь нравилась тебе», — подколол его Тайлер. «Это был в средней школе. Тогда она еще не была замужем. Ты же знаешь, я не люблю замужних. Слишком много проблем с мужьями», — усмехнулся Логан. Миллер был настоящим красавцем, обольстителем. Серо-голубые туманные глаза манили, заставляли всматриваться в них, искать за туманом то, что было скрыто от всех. Густая темная шевелюра и обильная растительность на лице делали Логана прекрасным образчиком тестостероновой половины человечества. Устоять перед ним могли лишь монахини. Ну и Ребекка, которая в свое время предпочла ему какого-то ботаника. А как известно, счастливчики тяжелее всего переживают неудачи. Логан нашел самый безопасный способ пережить этот промах. Он стал недолюбливать Ребекку. «Но ведь тебя это по-прежнему бесит, признайся». Тайлер с ухмылкой скрестил руки и преградил путь Логану. «Признаюсь, меня это бесит. А еще меня бесит то, что ты постоянно напоминаешь об этом. Нравится унижать других? Сходи в БДСМ-клуб», — отбрыкнулся Миллер. Ему и правда нравилась Ребекка. Он сам себе боялся признаться в этом, но при одном взгляде на нее или любую другую девушку, которой он начинал испытывать что-то большее, чем физическое влечение, он видел свою бывшую. А видеть ее он не хотел. «Просто это единственный способ сбить с тебя корону», — Тай пожал плечами. «Не пора ли взяться за работу, Робин Гуд?» Проходя мимо, Логан толкнул плечом Бланта. Утреннее солнце заливало светом кабинет детективов, окна выходили на восток, поэтому в первой половине дня им приходилось опускать жалюзи. Солнце отражалось в мониторе Логана, так что работать было просто невозможно. Тайлеру повезло чуть больше, его стол стоял в углу, и солнце светило ему в глаза. Логан опустил жалюзи и открыл папку с делом. Детектив вытащил все фотографии с последнего места преступления и приколол на доску. Бегло прочитал свидетельские показания, зафиксировал короткие заметки на стикер и приклеил его к фотографии. Детектив еще раз обвел глазами доску, на которой сейчас красовались всего два дела. Логан был уверен, что это только начало. Чем быстрее они смогут связать эти преступления, тем скорее выйдут на след убийцы. Интуиция редко подводила Логана, но сейчас, кроме нее, у детектива не было оснований считать эти случаи делом рук одного убийцы, разве что запах очистителя, но это не тянуло даже на косвенную улику. Размышление Логана прервал звонок телефона, но детектив усердно продолжал сверлить взглядом доску. Лишь после третьего звонка он перевел выжидающий взгляд на напарника, давая понять, что пора бы ответить, и сделать это нужно не ему. Тайлер скрупулезно листал страницы дела, но все же прервался, чтобы ответить на звонок. «Тай», — послышался голос Ребекки, — «результаты химического анализа с обшивки будут готовы только завтра утром. Прости, у нас завал». «Окей, Бэкс. Спасибо, что предупредила». Блант повесил трубку и повернулся к напарнику. «Слышал», — не дожидаясь, — ответил Логан. «Может, по пивку?» «Давай», — вздохнув, Тай закрыл папку с делом и отнес ее в шкаф. «Зачем ты ее убрал? Все равно утром нужно будет подшить результат вскрытия экспертизы». Тайлер обвел взглядом кабинет и тяжело вздохнул. На его столе был идеальный порядок. Даже бумага в лотке лежала так же ровно, как в то время, когда она еще покоилась в пачке. чего нельзя было сказать о столе его напарника. Там царил хаос. Журналы с автомобилями лежали вперемешку с материалами дел и заявлениями потерпевших. Органайзер для канцелярии был наполовину заполнен пеплом и окурками Мальборо. Конечно, в кабинете нельзя было курить, но Логан считал себя выше правил. Тайлер и сам был не прочь подымить, когда пропустит стаканчик, но зависимости не испытывал. А еще он не приветствовал курение в кабинете. Система вентиляции у них в управлении была не к черту. После одной выкуренной сигареты 2 дня приходилось чувствовать себя запертым в табакерке. «Ты не поймешь». Тай подмигнул напарнику и подхватил куртку со спинки стула. «На твоей?» «Ага». Логан распахнул дверь кабинета и чуть не сбил с ног детектива Уильяма Росса. Коллега оказался подозрительно близко к двери. Невысокий коренастый мужчина смотрел на Логана снизу вверх. Его залысина поблескивала при свете люминесцентных ламп. Это был один из немногих случаев, когда форма не красила ее обладателя. Уильям больше походил на школьного уборщика, подглядывающего за старшеклассницами. Было что-то порочное в его черных маленьких глазах. «Какого хрена, Уилл? Ты что, подслушивал?» — выпалил Логан вместо извинений. «Делать мне больше нечего. У меня что, другой работы нет?» — попытался оправдаться коллега. «Пошли». Тай опустил руку на плечо Логана в попытке успокоить его. Логан недолюбливал детектива Росса и его напарника. В любой момент их словесные перепалки могли перерасти в серьезный конфликт, а сейчас не самое подходящее время. Да и вообще, отделение полиции не место для потасовок. «Если у тебя так много работы, попробуй меньше околачивать пороги чужих кабинетов», — выплюнул Логан, отвернулся и пошел к выходу. Бар, поместье Ворона, был в паре кварталов к северу от участка. Через несколько минут напарники оставили шикарный Камаро Логана на юго-западный Ок-стрит и вошли в заведение. Даже в приглушенном освещении было заметно, что бар полон посетителей. Здесь уже все было готово к Хэллоуину. Впрочем, это место, выдержанное в готическом стиле, к Хэллоуину было готово всегда. С потолка свисали тыквы из папье-маше и паутина. Над барной стойкой висели клетки с запертыми внутри скелетами, а на углу сидела горгулья со стеклянными глазами рубинового цвета. Она будто смотрела в никуда, и происходящее ее не интересовало. Как работяга после тяжелой смены, который заходит в бар пропустить стаканчик или 10, чтобы забыться. Он опрокидывает стаканы один за другим, глаза стекленеют и мертвенно упираются в одну точку. Цель достигнута. Ему удалось отрешиться от своих проблем и непроходящей усталости. Какие проблемы могли быть у каменной горгульи, оставалось лишь догадываться. Скорее всего, ей наскучили захмелевшие лица завсегдатаев, или же она осознала всю тщетность бытия. Стены из красного кирпича прибавляли бару антуража и багровых оттенков. Камин в центре зала был щедро затянут паутиной, над ним висел портрет женщины с кровавыми слезами. Такая атмосфера могла бы нагнать жути на школьников, но у тех, кто каждый день сталкивался со смертью, она скорее вызывала ироничную улыбку. «Смотри, там у бара есть 2 места», — Тай указал пальцем в центр стойки. «То, что нужно», — ответил напарник, продвигаясь между столами основного зала. «Да, пиво», — громко попросил Логан и занял свободный стул. В баре было достаточно шумно. Музыка и громкие разговоры заглушали даже мысли. «Уверены, что не хотите попробовать наши фирменные коктейли?» Молоденький бармен с серьгой в носу облизнул губы и подмигнул детективу. «Не сегодня, сладкий», — благодушно ответил Миллер. «Зачем ты дал парню ложную надежду?» — упрекнул его Тайлер. — «А что я? Он сам. Милый, ты что, ревнуешь?» — отшутился Логан. Ему одинаково льстило внимание со стороны обоих полов, но интересовался детектив Миллер исключительно женщинами. «Не хочу ни с кем делить такой сладкий пирожок», — усмехнулся Тай. Напарники частенько так подтрунивали друг над другом, чем вводили окружающих в легкое недоумение. Если бы через постель Логана не прошла четверть женского населения Портленда, то, возможно, их бы сочли любовниками. Но слава детектива Миллера шла впереди него и развеивала любые сомнения на этот счет. «Скажи мне, ты тоже считаешь, что эти два дела связаны?» — посерьезнел Логан. «Не знаю. Слишком мало вводных, чтобы делать подобные выводы», — пожал плечами Тайлер. «Отбеливатель. Калибр. Уже два совпадения». «Не спеши. Бакс назвала калибр лишь предположительно. Заключение еще не готово. Давай расслабимся. Вернемся к делу, когда на руках будут результаты экспертиз и отчет о вскрытии». «Хорошо. Поговорим об Оливии». «У нас что, других тем нет?» Тайлер опустил сосредоточенный взгляд в бокал, будто пытался найти там невидимую муху. «Я слишком хорошо знаю тебя. За маской железного человека ты не скроешь от меня свои переживания. Выговорись, тебе это нужно больше, чем мне». «Ты прав», — вздохнул Тай. «Большую часть ты уже знаешь, Лиф, и раньше мне часто устраивала сцены из-за моего постоянного отсутствия, но в последнее время это стало невыносимым. Я прихожу домой ближе к полуночи, уставший и голодный, в надежде на уютную гавань, нежность, заботу. Но вместо этого получаю мексиканские страсти и упреки. Пару-тройка раз наши скандалы успешно заканчивались на кухонном столе, но в последний месяц мне пришлось спать на диване. И это доконало меня». «Постой, я думал, это она от тебя ушла?» Глаза Логана округлились. «По сути, ты прав. Она ушла от меня, будучи со мной. Демонстративно игнорировала, отворачивалась и уходила, стоило мне зайти домой. Жаль, что не сложилось. Она мне по-настоящему нравилась, такой, какой была раньше. Теперь я думаю, что все к лучшему. Я не изменю своего отношения к работе, а она не изменит своих требований. Мы просто не подходим друг к другу», — пожал плечами Тай и сделал глоток, заглушая горечь. «Темный тягучий напиток с нотами шоколада и имбиря отлично справлялся с этой задачей». «Да, друг», — Логан потрепал его за плечо в знак поддержки. «Если честно, я вообще не понимаю, как другие копы умудряются совмещать работу с семьей. Либо у их жен ангельское терпение, либо мы с тобой делаем все за них». «Одно из двух», — усмехнулся Тайлер. Логан отсалютовал бокалом напарнику, залпом допил остатки пива и вышел из-за стола. На полпути он поймал на себе заинтересованный взгляд очаровательной брюнетки, юбка которой едва прикрывала то место, откуда росли длинные стройные ноги, но все же оставляла место для фантазии. Логан подмигнул ей и жестом показал «никуда не уходить». Вернувшись из уборной, он застал девушку на своем стуле. Она смеялась, запрокинув голову, искренне и открыт, как девчонка. Ее зрачки были расширены, глаза блестели, выдавая ее с головой. «Привет!» — улыбнувшись, поздоровался Логан. Он сумел скрыть свое разочарование тем, что такая прекрасная особа предпочла его друга. «Привет, я Мия!» — сладким голосом пропела девушка и протянула руку. «Логан!» — детектив коснулся губами тонких девичьих пальцев. «Детектив Миллер, вы такой галантный мужчина!» — засмущалась девушка. «Так мы знакомы?» — в голосе Логана смешались удивление с разочарованием. «Знакомая, она журналистка. Пару раз бывала в нашем отделе», — поспешил пояснить Тай. «Верно», — улыбнулась Мия. «Как же я мог не заметить раньше такую прекрасную журналистку?» Логан пустил в ход весь стратегический запас обаяния, когда понял, что напарник не заинтересован этой девушкой. «Не знаю», — промурлыкала Мия. «Я вот сразу вас заметила». «Могу я вас угостить?» Логану нравилась эта игра в поддавки. «Могу ли я у вас взять эксклюзивное интервью?» Рука Мии коснулась бедра детектива. «О, так вы на работе». Логан начал стремительно терять интерес к беседе. Он не собирался обнародовать материалы дела, по крайней мере, до тех пор, пока у них не будет подозреваемых. Глупо было бы устраивать пресс-конференцию ради того, чтобы сказать: «Не переживайте, у нас все под контролем, просто мы ничего не знаем». «Я умею совмещать приятное с полезным», — подмигнула журналистка. «Тогда начнем с приятного». Интерес Миллера вернулся. Он уселся на соседний стул. «Что пьем?» «Виски», — уверенно ответила Мия. Логан лишь удовлетворенно хмыкнул в ответ. Его привлекали девушки, которые не боятся говорить о том, чего хотят на самом деле, не стремятся соответствовать общепринятым стандартам женственности. Женщина должна хотеть то, что она хочет, а не то, чего ждут от нее другие. Бармен едва успевал наполнять их бокалы. В какой-то момент Тайлер отлучился в туалет, а когда вернулся, Мия ерзала на коленях Логана. Они целовались так самозабвенно, будто не существовало никого вокруг. Вакуум. Девушка нехотя оторвалась от Миллера, в ее глазах полыхал настоящий пожар. Она облизала губы и поправила прическу. По лицу Логана расплылась сытая улыбка чеширского кота. «Пожалуй, я оставлю вас». Тайлер решил вежливо откланяться. «Мне тоже пора», — с сожалением сказал Логан. «А как же интервью?» — надула губки журналистка. «В другой раз. Дай мне свой номер». Логан не оставил девушке выбора, и она протянула свою визитку. «Подбросить?» «Нет, спасибо. Моя подруга за рулем», — Мия указала на другой конец барной стойки. Оказалось, что все это время ее дожидалась подруга, которая теперь скучающе подпирала лицо ладонями и тоскливо смотрела в полную чашку кофе. Прям как та горгулья. «Тогда пока». Логан еще раз на прощание целомудренно поцеловал руку девушки. Так, будто это не он 5 минут назад смаковал ее пухлые раскрасневшиеся губы. «Пока», — обиженно ответила Мия и направилась к своей подруге. Она сама не знала, что расстроило ее больше. То, что ей так и не удалось получить эксклюзивный материал для своей колонки, или то, что их вечер закончился иначе, нежели она рассчитывала, ведь она так же, как и Логан, привыкла получать то, что хочет. Влажный ночной воздух Портленда ударил в лицо Тайлеру, когда тот открыл дверь бара. Теплые деньки остались позади. Совсем скоро ноябрь начнет набирать обороты. Похолодало. Блант потер предплечье. «Зима близко», — картинно произнес Логан голосом Неда Старка. «Я сяду за руль», — заявил Тай. «Да брось, я в порядке». Выпил 1,5 бокала в начале вечера. «Иначе бы точно рассказал этой девчонке все, что знаю», — усмехнулся Логан и открыл водительскую дверцу. «Горячая журналистка». «До утра буду жалеть, что оставил ее в баре». «Переживешь», — поддержал друг. Тайлер потянулся к радиоприемнику, и салон «Шевроле» наполнился басами, а затем и ударными. Из динамиков звучала песня группы «Папа Роуч». Логан закачал головой в такт музыки. На этот счет напарники никогда не спорили. Их музыкальные предпочтения совпадали с одной лишь разницей. Логан, в отличие от Тая, и сам любил играть на гитаре, научился еще в средней школе. Высадив Тайлера у дома его отца, Логан поехал к себе. Дом Миллера был всего в 3 кварталах. Ночные дороги почти опустели, поэтому детектив позволил себе существенно превысить скоростной режим. Сегодня он уже отказал себе в одном удовольствии. Так пусть хоть адреналин пробежит по венам, даст почувствовать себя живым. Прежде чем стать полицейским, Логан был сорвиголовой. Он не приступал закон буквально, но родителям пришлось несладко в период его взросления. Логан был одним из самых популярных парней в школе, но популярность нужно сначала заработать, а потом поддерживать. Начиналось все довольно невинно, с музыки. Девчонки были в восторге. Затем Логан решил сменить имидж так, чтобы он соответствовал его музыкальным предпочтениям. Тогда он начал качаться, набил первые татуировки на груди и покрасил волосы. Мать Логана, Меган, хоть и была расстроена решением сына, но драму устраивать не стала. Отец детектива Миллера Эндрю был отставным полковником армии США. Его реакция была более радикальной. Он был настолько разочарован сыном, что перестал с ним разговаривать. Эндрю воспитывал сына в строгости и прочил ему военную карьеру. Вместо этого сын отрастил патлы и зарисовал свое тело татуировками. Ему было стыдно перед друзьями военными, что его сын больше похож на наркодилера или байкера, чем на будущего юриста или военного. Хотя до этих изменений Эндрю никогда не говорил с сыном о его будущем. Эндрю считал это очевидным, а Логан должен был сам догадаться, какие надежды возлагает на него отец. Ответной реакцией Логана стал протест. Тогда появились новые татуировки, которые теперь покрывали обе его руки. В довершение имиджа Логан проколол бровь. Если бы не Меган, то Эндрю точно выгнал бы сына из дома. Холодная война стала еще холоднее. Отец мог подвести в школу Хлою, сестру Логана, и закрыть дверь машины перед носом сына, хотя у обоих начинались занятия в одно время. В отместку Логан организовал ночные уличные гонки. Угонял Камаро отца, пока тот спал, и соревновался на ней со своими сверстниками. Тогда он подружился со скоростью. Логан наслаждался ею. Адреналиновая зависимость парня закончилась, когда во время маневра машину занесло, и он врезался в столб. Авария не была слишком серьезной. Пара ушибов и сотрясений у Логана, помятая дверь и оторванное крыло у Камаро. Несмотря на незначительные повреждения, без скорой и полиции не обошлось. Однако, благодаря связям Эндрю, дело заводить не стали. Репутация Миллеров осталась чиста. Отец Логана мог справедливо разозлиться на него, но вместо этого решил поговорить с сыном. Эндрю считал себя виновным в случившемся. Он не уделял сыну должного внимания, хранил ключи от машины в легкодоступном месте, да и вообще. Из них двоих взрослым был именно он. Просто для верных решений иногда нужно чуть больше времени. Эндрю объяснил сыну причины своего поведения и попросил прощения. Логан был поражен реакцией отца, но вместо ответных извинений он воспользовался его раскаянием. Логан попросил подарить ему разбитую Камару отца. «Если восстановишь, сам забирай», — ответил тогда Эндрю. С того дня Логан поселился в гараже. Он продолжал играть на гитаре, но машина увлекала его все больше. Логан стал меньше тусоваться с друзьями и больше времени проводить дома. Отец часто помогал ему в гараже. Там их отношения постепенно наладились. Крашеные волосы Логана отросли, и он их состриг. Еще через полгода снял серьгу, а когда в школе впервые подняли вопрос о профориентации, Логан решил стать полицейским. Это был его выбор, но обусловленный желанием соответствовать ожиданиям своего отца. Он ведь так и не извинился за тот случай с машиной. Его выбор профессии стал своеобразным «прости, я был неправ». Сразу после колледжа Логан поступил на службу в полицию. Отец замолвил за него словечко, но вскоре Логан на практике доказал, что по праву занимает свое место. Его приставили к Стерику Гаррису. Тому оставалось пара месяцев до пенсии. Вместо работы Гаррис постоянно читал газету и шевелил рыжими моржовыми усами. Когда новоиспеченные напарники задержали мелкого торговца наркотиками и накрыли всю сеть, никто не сомневался в том, что это заслуга Логана. После того, как Гаррис ушел на пенсию, Логан еще несколько лет работал в одиночку, пока не пришел Тайлер. Тайлер Блант перевелся в полицейское управление Портленда из западного отделения. На тот момент Логан был единственным полицейским без напарника, так что их совместная работа была предрешена сверху. Начальником полиции. Детектив Миллер на тот момент уже обладал авторитетом у Милтона, поэтому пытался избавиться от нежеланного партнерства. В тот раз начальник был непреклонен. Так в просторном кабинете Логана появились вторые стол и стул. Закончилось его добровольное одиночество. Напарники не сразу нашли общий язык. Логан многое не договаривал о делах, не считал нужным посвящать новичка. Миллер быстро понял, что если Тайлеру нужно будет что-то узнать, то он сам найдет информацию. Тай неплохо разбирался в людях. Он целый год работал под прикрытием. Он изучал психологию, физиогномику и тренировался в этом каждый день. А вот Тайлер, в свою очередь, быстро понял, что у Логана проблемы с доверием. Детектив Миллер не умел работать в паре. Единолично принимал решения, о которых порой даже не трудился уведомить напарника. Тайлер сыграл на его любопытстве. «Ты не поверишь», — говорил он, — «это настоящий прорыв в деле». «Что там?» — интересовался Логан. «Расскажу тебе, когда поделишься информацией о свидетелях», — парировал Тай, и Логан делился. Так мало-помалу из двух одиночек они превратились в коллег. Из коллег в напарник. Глава третья. Полицейские будни. Можно вернуть на место все, что угодно, кроме пыли. Пыль красноречива. Шерлок Холмс. Звук электронного будильника на прикроватной тумбе Логана не оставил ему ни единого шанса на нормальное начало дня. Казалось бы, что может быть лучше с утра, чем шум прибоя и крики чаек? Но эта мелодия у детектива Миллера стояла уже несколько лет и порядком приелась. Логан давно хотел ее сменить, но утром было не до того, а вечером его голова была занята другими вещами. Следом за будильником послышался стук лап по ламинату, а еще спустя секунду лицо детектива было покрыто слюнями его мопса по кличке Кеннеди. Чмокнув собаку в нос, мужчина откинул одеяло в сторону, присел на кровати и потер виски. Миллер не страдал похмельем, просто не любил ранние подъемы. Утро он предпочитал проводить в нежных объятиях женщин, которые после непременно приносили ему завтрак в постель, в надежде на то, что это не последнее их совместное утро. У Логана было правило. Чаще одного раза в его спальне оказывались только те девушки, что сами избегали серьезных отношений и просили его ни на что не рассчитывать. Кеннеди запрыгнул на колени хозяина, посмотрел на него преданным и голодным взглядом. Затем спрыгнул на пол и начал спускаться на кухню, намекая хозяину, что пришло время для завтрака. Усилием воли Логан поднялся с кровати, наполнил миску своего хвостатого приятеля и отправился в ванную. Он смыл остатки сна под контрастным душем, тщательно уложил бороду и небрежно расчесал пальцами отросшие волосы. Миллер никак не мог найти время, чтобы заглянуть к своему барберу. Как хоккеисты не бреют бороды во время чемпионата, так и Логан не стригся, пока не раскроет дело. Не потому, что подражал спортсменам или видел в этом какой-то сакральный смысл, а потому, что работа занимала все его мысли и время. Логан накинул на плечи косуху и вышел на подъездную дорожку, где оставил вчера свою машину. Новое утро показалось ему прохладнее вчерашнего, волоски на руках встали дыбом, и Миллер поспешил сесть в автомобиль. Через 10 минут Камара Логана уже стоял возле дома детектива Бланта. Тай вчера оставил свой мотоцикл на парковке участка. Не бросать же друга на произвол судьбы. «Доброе утро!» Тай открыл пассажирскую дверь и быстро нырнул внутрь. «Откуда столько оптимизма с утра пораньше?» «Бэкс звонила. Результаты вскрытия и отчет готовы, а это значит, что сегодня мы станем на шаг ближе к раскрытию». «Всего-то!» — недовольно цокнул Логан. «Мы вчера знали, что сегодня получим...» «Не нуди!» — прервал его напарник и прибавил громкость на радиоприемнике. Хотя детективы и прибыли вовремя, в участке уже кипела жизнь. Возле адской кофемашины собралась целая очередь. На проходной разрывался телефон, пока младший офицер Глория Дотсон докрашивала последний ноготь и осыпала проклятиями несносный аппарат. Стажер из архива споткнулся о провод принтера, выронил кипу бумаг и выбил бумажный стаканчик с кофе из рук начальника полиции. Все это вызвало искреннюю улыбку у Логана. «Вот оно, доброе утро в полицейском участке», — злорадствовал детектив Миллер. Тайлер лишь усмехнулся замечанию напарника и вошел в кабинет. «Через 5 минут у меня», — раздался голос Милтона, когда дверь уже закрывалась за детективами. В кабинете начальника отдела уже собрались эксперты. Ребекка сидела, положив руки на колени, и слегка постукивала пальцами. Ей не терпелось поскорее изложить результаты вскрытия и узнать мнение коллег. Когда в кабинет вошли Миллер и Блант, она вздохнула с облегчением и открыла рот, чтобы начать отчет, но ее перебил капитан, который уже успел прочесть заключение экспертизы. «Результат исследования среза с обшивки автомобиля жертв подтвердил версию детектива Миллера о том, что для очистки салона использовалось одно и то же средство. Это очиститель марки «Виндекс», — гордо заявил капитан, отчего присутствующим стало неловко. Порой им казалось, будто он неровно дышит к Логану. Из уст капитана так часто звучала фамилия детектива, что если бы они не знали, как много работает Миллер, то решили бы, будто ему покровительствует сверху. Заметив, как поменялись в лицах коллеги, Логан прокашлялся и обратился к Бэкс. «Что насчет вскрытия?» «Итак, нам удалось установить личность убитого. Его звали Роберт Симс, 44 года. Адрес проживания и место работы приложены к отчету. Как я уже ранее говорил, убийца использовал огнестрельное оружие 22-го калибра. Судя по отчету баллистиков, выстрелы производились из револьвера «Астра 680», о чем говорят характерные сечения на патронах. Ребекка прикрепила к доске фотографии пуль, изъятых из тела жертвы. Всего на теле жертвы было обнаружено 3 огнестрельных ранения. Одна пуля пробила легкое, вторая попала в брюшную полость и прошла на вылет через багажное отделение, а вот третья пуля попала в сердце. Выстрелы производились сверху. Жертва в это время находилась внутри. Скорее всего, он сам под дулом пистолета туда забрался. На теле отсутствуют следы волочения. Да и патрон, пробивший корпус, подтверждает эту теорию. Абсолютно точно могу заявить, что его прикончили в багажнике. При этом я не уверена в том, что случилось это в месте обнаружения автомобиля. Ведь гильзу мы там так и не нашли. Отсюда 2 варианта. Либо убийца забрал гильзу, либо убийство произошло в другом месте. Знаю, о чем вы подумали. При ранении в живот происходят обильные кровопотери, и на дороге должны были остаться следы. Но не стоит забывать о том, что всю ночь шел дождь. А у нашей жертвы всего-то было 5,2 литра крови. Эксперт перевела дыхание и продолжила. Предположительное время смерти Роберта Симса в интервале с полуночи до часа ночи 4 октября. Больше суток тело пролежало в багажнике. Также на теле жертвы имеются борозды от веревок на запястьях. Впрочем, это для вас не новость, ведь на фотографиях с места преступления он все еще был связан. Но, судя по следам, можно заключить, что в таком положении он провел не менее 2 часов. Что думаете? «Тут, может быть, 2 варианта», — предположил Блант. «Преступник не планировал убивать жертву или сомневался в своем решении. Или же место, в котором жертва была связана, находилось в 2 часах пути от места убийства». Второй вариант маловероятен, так как на таком расстоянии от парка в любом из направлений есть более удачные места для сокрытия тела и даже автомобиля. Машину можно было утопить в реке Уиламет, хоть на севере, хоть на юге, — ответил Блант. Нам нужны записи с дорожных камер. Так мы поймем, откуда и куда двигался автомобиль, а уже потом сможем сделать выводы о причинно-следственных связях, — добавил Логан. «Я запрошу записи», — предложила Бэкс. «Спасибо», — отозвался Тейлер. «Что насчет отпечатков?» — вклинился Логан. «Отпечатки найти не удалось ни в автомобиле, ни на веревке. На теле жертвы тоже не найдено следов. Под ногтями убитого мы обнаружили только машинное масло. Вероятнее всего, оно попало туда, когда Симс пытался освободиться от веревок», — заключила Ребекка. «Есть еще что-то общее между 2 последними делами», — вступил в диалог Тайлер. «Вот», — эксперт развесила фотографии автомобилей жертв на доске. «Взгляните». Детективы внимательно изучили снимки шоколадного «Шевреле Каприз» Боба и красной «Киа Рио» первой жертвы Ричарда Мура. «Какой рост у Симса?» — уточнил Логан. «Почти 6 футов», — незамедлительно ответила Бэкс. «А у первой жертвы», — присоединился Тай, — «больше 6», — также четко ответила эксперт. «Смотри сюда», — Логан указал на изображение автомобиля с открытой водительской дверью. «Расстояние между сиденьем и панелью слишком узкое в обоих случаях. И руль опущен так, что должен был бы упираться водителю в колени», — подтвердил детектив Блант. «Получается, что в обоих случаях последними за руль садились не сами жертвы. Последним водителем был человек среднего роста или чуть ниже. Теперь у Миллера появились основания полагать, что эти 2 дела были связаны». «Да. А еще положение зеркал тоже говорит о низком росте предполагаемого преступника. На фото не видно, но мы сделали замеры», — похвалился Джон, который до сих пор тихо наблюдал за происходящим. «Значит, — начал рассуждать Логан, — что мы имеем? В обоих случаях использовалось 1 средство для очистки салона. Сиденья автомобилей отрегулированы на невысокий рост, и преступник использовал патроны 22-го калибра. Что с отчетом баллистиков по первому трупу? Удалось установить орудие?» «Нарезы на пулях, изъятых из тела Ричарда Мура, идентичны тем, что были извлечены из 2-го трупа», — ответила Ребекка. «Судя по всему, у нас серия», — заключил Тай. «Не спешите с выводами», — остановил их размышление капитан. «Совпадает ли характер повреждений у самих жертв?» «Если не брать в расчет орудия, то характер различен», — ответила эксперт. «На теле первой жертвы обнаружены следы борьбы. Царапины на руках и шее, гематомы мягких тканей. Первое преступление по характеру больше похоже на месть. Часть травм Ричарда Мура была нанесена ему уже после смерти. Кроме того, у первой жертвы незадолго до смерти состоялся половой акт. Тело было обнаружено со спущенными штанами, на которых присутствовали следы семенной жидкости. Биологических следов преступника, как и во втором случае, найти не удалось». «Как получилось, что в первом случае не было обнаружено биологических следов, если имел место половой акт?» — уточнил Милтон. «Капитан, вы что-нибудь слышали о контрацепции?» — с издевкой спросил Логан и тут же получил локтем в бок от Тайлера. «Конечно, слышал, Миллер. Я уточняю детали, чтобы восстановить полную картину». Мягко, как непослушному, но любимому сыну, ответил начальник. «Ну, в общем, характер первого и второго убийств отличается как минимум мотивом». Ребекка посчитала необходимым вмешаться. Как бы чего ни вышло. От Логана ведь можно ожидать любых сюрпризов. «Ну вот», — победно заявил капитан, — «рано объединять эти два дела в серию. Продолжаем разрабатывать все версии». «Мы только зря потратим время. Это точно серия», — сопротивлялся Логан. «Хорошо, Миллер, это твое дело. Но если ошибешься, заберу все твои привилегии, включая кабинет». «Хрен тебе», — проворчал себе под нос детектив. «Ты что-то сказал, Миллер?» — переспросил Милтон. «Я говорю, окей, босс», — ответил Логан, чем вызвал смешки коллег. Ребекка открепила снимки с доски, вложила их в папку с отчетом и передала Логану. Пальцы Миллера коснулись руки девушки. Она вздрогнула и смущенно опустила глаза. Раньше она не избегала прямого зрительного контакта, да и застенчивой эксперта назвать было сложно. Логан не мог не заметить изменений в ее поведении, но не придал им большого значения. «Наверное, не в духе», — подумал он. Коллеги коротко простились и вернулись к своим прямым обязанностям. Миллер и Блант в полной тишине спустились в свой кабинет, и только когда дверь за ними закрылась с характерным щелчком, Тайлер нарушил тишину. «Не объявлялись новые свидетели по первому делу?» Тай присел на угол своего стола. «Ничего нового. Все знакомые парня. Ничего не видели, ничего не знают. Его родители давно мертвы. Женат он не был. Его коллеги из автомастерской говорят, что даже подружки у него не было». Логан задумчиво потер бороду. Развесил новые снимки на своей доске и соединил красной нитью все совпадения. «А враги?» «Только если клиенты, недовольные качеством его работы. Хотя говорят, что характер у жертвы был скверным». «Как у тебя?» — пошутил Тай. «Не говори ерунды, я сущий ангел. Значит так, сегодня отправляемся по месту жительства и работы второй жертвы. Исследуем круг знакомств и сопоставляем с первым делом». «Поконим?» «Не гонил жидей, я еще не завтракал. Позавтракаем в кафе за углом с миленькой официанткой Ниной и сразу за дело», — подмигнул Логан. Кафе занимало часть первого этажа бизнес-центра. Интерьер заведения был выдержан в эко-стиле. Именно это привлекало в нем Логана, не считая официантки Нины. Мебель и декор на стенах были выполнены из цельного массива дуба. Одну из стен украшали обои с изображением хвойного леса, другую — панно из натурального стабилизированного мха. Панорамные окна выходили на дорогу. Столы были украшены горшками с живыми комнатными растениями. Интерьер дышал. При этом система вентиляции, проходящая под потолком, не была прикрыта. Бетон и сталь. Казалось, будто это противоречит самой концепции заведения, хотя на самом деле нет. В этом месте индустриальный стиль гармонично сосуществовал с природой. Интерьер, как бы говорил, человек и природа могут быть в гармонии. Напарники заняли столик в углу. Очаровательная голубоглазая блондинка Нина принесла им два меню и вежливо поприветствовала. Взгляд Нины задержался на Логане. Ей нравились дни, когда он заходил сюда на завтрак или обед. Ей определенно льстило то, как он на нее смотрит. Кроме того, он всегда оставлял щедрые чаевые. Если бы Логан однажды пригласил ее на свидание, она бы с радостью согласилась. Пару раз она даже думала, не пригласить ли его самой, подсунуть записку со своим номером телефона вместе с чеком, но так и не решилась. Девушка дала детективам время на то, чтобы определиться с заказом. Тайлер заказал салат и капучино. В отличие от Логана, он не успел проголодаться. «Мне, как всегда», — Логан подмигнул официантке. «Значит, жареную свинину в мятном соусе и американо, верно?» — уточнила девушка. «Верно». «Кто-нибудь говорил тебе, что у тебя феноменальная память, Нина?» «Постоянно». Она искренне улыбнулась Логану. Официантка повторила заказ и скрылась на кухне. Завтрак в уютном месте и ни к чему не обязывающий флирт подняли настроение детективу Миллеру, и теперь он был на одной волне с напарником. Перед тем, как покинуть заведение, Логан засунул в фартук Нины двадцатку, будто та была стриптизершей, а не официанткой. Впрочем, она не возражала. Нина очаровательно улыбнулась Логану и, виляя бедрами сильнее, чем прежде, скрылась с подносом за дверями кухни. Дом Роберта Симса находился в Рок-Крик на западе Портленда, в 12 милях от центра. Дорога заняла порядка 20 минут. Роберт Симс владел уютным коттеджем с выстриженным газоном и баскетбольным кольцом перед гаражом. По документам, этот серый, обшитый сайдингом дом достался ему от матери. «Шевроле» Миллера остановилась на обочине. Логан выключил радиоприемник и вышел из машины. Ему показалось, что шторка на окне качнулась, и он непроизвольно прибавил шаг. Тайлер сумел нагнать его лишь на пороге. Детектив Миллер трижды постучал в дверь, но открывать ему не спешили. «Могу поклясться, что в доме кто-то есть», — шепотом сказал Тайлер. «Я тоже видел, как за окном качнулась занавеска», — так же тихо ответил Логан. «Откройте, это полиция!» — уже громче произнес он. За дверью послышались тихие шаги. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, но ее сдерживала цепочка. Из-за двери выглянула сухая маленькая женщина, возраст которой было сложно определить на первый взгляд. «Здравствуйте, меня зовут детектив Блант, а это мой напарник, детектив Миллер. Почему вы не открывали дверь?» — обратился к женщине Тай. «Здравствуйте, уж простите, но на детективов вы мало похожи. Покажите документы, а потом поговорим», — хрипловатым прокуренным голосом ответила она. Напарники предъявили свое удостоверение. Женщина внимательно рассмотрела документы, сняла цепочку с двери и открыла ее пошире. Жестом она пригласила представителей правопорядка в дом, из которого тут же пахнуло перегаром. «Простите, у меня не убрано», — она указала рукой на диван, на котором валялся плед и пустая пачка из-под чипсов. На журнальном столике были разбросаны обрывки писем и конвертов, уведомляющих о задолженностях. В центре стола стояла переполненная пепельница со все еще тлеющей сигаретой. На барной стойке валялись бутылки из-под пива и дешевого скотча. Создавалось впечатление, будто в этом доме было не убрано уже не один год. Сдвинув в сторону плед, Тайлер присел на край дивана. Им часто приходилось бывать в местах и похуже этого. Удивительно было лишь то, что уютный снаружи дом в милом районе внутри совершенно не соответствовал своему облику. Так часто бывает и с людьми, когда за красивым фасадом скрывается мелкая и неказистая душа. Логан присел на подлокотник дивана и включил диктофон в кармане. Хозяйка заняла кресло напротив и выжидающе переводила взгляд с одного детектива на другого. «Вы не представились», — констатировал факт Логан. «Меня зовут Джессика Сомерс», — ответила женщина и забрала из пепельницы недокуренную сигарету. «Кем вам приходится Роберт Симс?» — вступил в диалог детектив Блант. «Он мой бывший муж. А баб что-то натворил?» — глухо поинтересовалась Джессика. «Приносим вам свои соболезнования. Вчера мы обнаружили тело вашего бывшего супруга», — с сочувствием произнес Тай. На несколько мгновений помещение будто погрузилось в вакуум. Но вскоре тишину прервал громкий всхлип. «Как это случилось?» Джессика шмыгнула носом и утерла собравшуюся в уголке правого глаза слезу. «Он погиб в результате огнестрельного ранения. Вы можете говорить?» — уточнил детектив, заметив слезы женщины. «Да, конечно. Что вас интересует?» Джессика явно была расстроена, но она хорошо контролировала свои эмоции. «Вы сказали, что Роберт ваш бывший супруг. Почему вы развелись?» — уточнил Тайлер, в то время как Логан скрупулезно рассматривал элементы интерьера, выхватывая детали, способные ответить на его немые вопросы. «Это было давно», — вздохнула Джессика. «Если коротко, то Боб постоянно изменял мне и унижал меня. Когда напивался, то мог и ударить». «Почему же вы после развода остались жить с ним?» Тайлеру было искренне интересно, что заставляет женщин оставаться с абьюзерами. Он никогда не понимал этого стокгольмского синдрома. «Все просто. Во-первых, мне некуда было идти. Во-вторых, Боб работал дальнобойщиком и почти не бывал дома. А я следила за домом, готовила еду и стирала его вещи. Нам обоим было это удобно. Просто вместо супругов мы стали соседями», — развела руками Джессика. Логан скривился после ее слов о том, что она следила за домом. Не похоже было, что за этим домом кто-то следил. Едой и стиркой тут и вовсе не пахло. «А есть ли кто-то, кто мог желать зла Бобу?» — уточнил Тай. «Думаю, таких людей может быть много. Боб любил азартные игры и часто проигрывал. Все заработанные деньги он тратил на погашение карточных долгов. И даже заложил дом. Вот, смотрите». Женщина подвинула письма детективам. «Мы можем забрать эти письма?» «Делайте, что хотите», — обреченно ответила Джессика. «Лаборатория уже подтвердила личность, но не могли бы вы явиться на опознание? Это не займет много времени». «Да, конечно». «Может быть, у Боба был второй телефон или записная книжка?» «У Боба был только один мобильник, он был всегда при нем. Вот его номер телефона». Женщина быстро написала номер на обрывке конверта и протянула Тайлеру. «Спасибо. Вот адрес, куда вам нужно подъехать на опознание, и мой номер телефона. На случай, если вы вспомните что-то важное». «Хорошо». Женщина поднялась из кресла, подошла к холодильнику и сняла из-под магнита какую-то записку. Детективы последовали за ней. «А вот этот номер записал Боб перед отъездом. Я не знаю, чей он. Возможно, поможет вам». Тайлер кивнул в знак признательности. Логан еще раз оглядел гостиную, после чего они покинули фальшиво уютное жилище второй жертвы. «Что думаешь?» — Тай с любопытством взглянул на Логана. «На стенах в гостиной я заметил вмятины. Судя по размеру, они были оставлены кулаком. Значит, Джессика говорила правду об агрессивности Роберта Симса. Если он бил стену, то в определенный момент мог переключиться и на женщину. В пьяном угаре все одно. Еще что-то?» «Ничего такого, чего ты сам не заметил. Навестим коллег Боба». «Ага, но сначала наберу этот номер». Тай закрыл пассажирскую дверь и достал из кармана записку, которую Джессика сняла с холодильника. Никто не ответил. Прождав не меньше минуты, Тайлер сбросил вызов, убрал телефон в карман и включил радиоприемник. Дорога не заняла много времени. Стоянка большегрузных автомобилей была в 4 кварталах от дома Боба. Вот только ворота стоянки соединяла длинная стальная цепь, обмотанная в несколько рядов и закрепленная амбарным замком. Со стороны ворот сложно было заметить, есть ли кто-то внутри. Логан вопросительно посмотрел на напарника. «Лезем?» — уточнил Тай. «Давай для начала напряжем голосовые связки, а вдруг откроют?» Миллер пожал плечами. «Это полиция! Откройте!» — осипшим голосом крикнул он. Реакции не последовало. «Ну что ж, тогда лезем. Тебя не смущает, что это частная территория?» «Эй, ты сам предложил!» «Точно!» — усмехнулся Тай. «Но все же предлагаю сначала созвониться с этой конторой, а уже потом идти на радикальные меры». «Ладно, не очень-то и хотелось», — развел руками Логан. Тайлер нашел в картах номер телефона компании, которая располагалась по этому адресу. Ему ответила девушка с приятным голосом. Она сообщила, что по техническим причинам сегодня офис не работает, но завтра они с удовольствием примут их и ответят на все вопросы. После неудачи на стоянке детективы отправились в дом первой жертвы. Ричард Мур жил на север Уинчилл-стрит в старом маленьком доме. На газоне рядом с крыльцом стояли 2 глиняных горшка с петуньями, что выглядело странным, ведь мужчина жил один. Дверь дома по-прежнему была опечатана. Логану пришлось поддеть печать карманным ножом, чтобы потом незаметно приклеить на место. «Что ты надеешься там найти?» — уточнил Тай, оглядываясь по сторонам. «То, что не заметил в первый раз», — беззаботно пожал плечами Логан. Тесная прихожая плавно перетекала в гостиную, правую часть которой занимала такая же тесная кухня. В противоположной стороне стоял старенький диван. Из этой комнаты вели еще две двери. Одна в спальню, вторая в ванную комнату. На первый взгляд в этом доме ничего не изменилось с последнего визита детективов. На второй тоже. В прошлый раз они не смогли обнаружить в доме посторонних следов или отпечатков. Телефона при убитом тоже не оказалось, поэтому список его контактов ограничивался коллегами и соседями. Еще раз просканировав дом и не обнаружив ничего нового, детективы решили повторно опросить соседей. Логан вернул печать на место, спустился с низкого крыльца и свернул на соседний участок, а Тайлер перешел через дорогу. Спустя 15 минут они вернулись в машину и с новой информацией отправились обратно в участок. «У нас ничего нет!» Логан от досады ударил кулаком по столу так, что карандаши и ручки запрыгали на месте. Стакан, в котором они хранились раньше, теперь был наполовину занят окурками и пеплом. С началом этого дела Логан стал курить вдвое больше, а Тайлер вдвое больше упрекать его за курение в помещении. Миллер достал из смятой пачки почти ровную сигарету. «Убери. Мне нужен свежий воздух, чтобы здраво мыслить», — Тайлер застучал пальцами по столу. «Меня не покидает чувство, что мы упускаем что-то важное». «Вот именно», — Логан вернул сигарету в пачку. «Все, что мы делали в последние дни, не привело нас ровным счетом ни к какому результату. Пока мы теряем время, умирают люди». Логан сжал кулак так, что костяшки пальцев побелели. «Мы последовательно отрабатываем все, что у нас есть», — попытался поддержать его Тай. «Нет», — возразил Логан громче, чем того требовала ситуация. «Ты сам сказал, что мы упускаем что-то из виду. И я уверен, что так и есть». «Давай мыслить трезво». Тайлер не стал заканчивать фразу. Он знал, что сейчас это не возымеет никакого эффекта. Логан не мог трезво мыслить, пока его личное кладбище полнилось трупами. Каждую жертву нераскрытого преступления он записывал на свой счет, будто гонялся по полю для регби, но вместо мяча у противника пытался отнять жертву у убийцы. И проигрывал. Он всегда тяжело переживал провалы, но сейчас он проигрывал в сухую. Те мизерные зацепки, которые у них были, не вели ни к чему. Логан знал, что пока не тратят время на пустую беготню, убийца готовится совершить новые. Благодарим вас, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение на нашем канале в Бусти по ссылке в описании.